Якову Карловичу Гроту посвящает этот труд автор. Предисловие. Предлагаемое здесь не только специалистам-историкам, но и публике монография о князе Потемкине появилась в 1887 году в журнале «Новь». К ней в настоящее время сделаны некоторые дополнения на основании данных, появившихся с тех пор в исторической литературе. Ограничиваясь очерком жизни и деятельности князя в рамках небольшого тома, я предоставляю другим посвятить этому предмету многотомное сочинение, за издание которого я взяться не мог и не хотел. Брикнер, Йена, 5 октября 1891 года, 100 лет после кончины Потемкина.